Глава первая. Мати принял позу, которая говорила о том, что он ждет дальнейших разъяснений. При других обстоятельствах это могло бы вызвать раздражение у посыльного. Но сейчас слуга Дая Кво, видимо, ожидал недоверчивой реакции, поэтому без колебаний повторил. Дай Кво желает, чтобы Мати Вау Патай немедленно явился в его покое. В селении Дая Кво с его идеально выметенными улицами и сияющими чистотой домами все прекрасно понимали, что Мати Вау Патай, если не обуза, то уж точно неудачное приобретение. Мати много времени проводил в скрипториях и лекториях, гулял по широким улицам, вместе с другими сидел на корточках у печей огнедержцев, так что успел свыкнуться с мыслью, что никогда не станет здесь своим. А ведь с того дня, когда Дай Кво удостоил его личной беседы, прошло без малого 8 лет. Мати закрыл книгу в коричневом кожаном переплете, которую изучал, и сунул ее в рукав, после чего принял позу, свидетельствующую о том, что он все понял и готов идти. Посыльный в белых одеждах быстро, но при этом плавно развернулся и пошел вперед, как будто указывая дорогу. Селение, в котором жили Дай Кво и поэты, было прекрасным в любое время года. Теперь посреди весны на клумбах и в катках благоухали цветы, а плющ грозился расползтись из ухоженных садов. Но в щелях между плитами мостовой не было ни травинки. Повсюду слышался мелодичный перезвон музыкальных подвесок. Высокий узкий водопад возле дворца сверкал, словно серебряная бахрома, а высеченные в скале башни и вышки были чистыми, даром что на карнизах и свесах крыш гнездились птицы. Мати знал, что здешние мужчины, женщин сюда не допускали, с юности и пока хватает сил, следят за тем, чтобы их обиталище оставалось безупречным и величественным, как хай на троне. Да, селение с его дворцами было грандиозным, как бездонная чаша неба над ним. И мать, хоть и прожил здесь уже много лет, не переставал им восхищаться. Мать шел, расправив плечи, стараясь выглядеть спокойным и уверенным, как человек, которого регулярно призывает к себе Дай Кво. В аркаде близ дворца он замечал, как парочка посыльных и несколько поэтов в коричневых одеждах приостанавливаются, чтобы взглянуть на него. Он был не единственным, кто находил его визит к Даю Кво весьма странным. Мати шагал за слугой через внутренние сады, скромным покоем самого могущественного человека в мире, и вспоминал свою последнюю встречу с ним. И обрушившуюся на него лавину оскорблений, и свои попытки пререкаться, и убийственный сарказм Дая Кво, и то, как уверенность и гордость таяли, словно сахарный замок под дождем. Он встряхнулся на ходу. Дай Кво не вызвал бы его с единственной целью повторить все то, что было сказано в их последнюю встречу. «В будущем всегда найдется место унижениям», — прозвучал в разуме мати тихий голос, служивший ему вдохновением. «Даже не думай, что совладаешь с будущим, потому что сумел совладать с прошлым. Все на это надеются, но в итоге всех ждет большое разочарование». Слуга остановился перед сделанными из вязы и дуба дверьми, которые, как припомнил мать, вели в комнату для встреч. Два раза стукнул, потом открыл и жестом предложил спутнику войти. Мать сделал глубокий вдох, как перед прыжком с утеса на мелководье, и шагнул через порог. Дай Кво сидел за своим столом. 23 лета назад, когда мать впервые увидел этого человека, он уже был лысым и звали его Тахи Кво. До того, как стать Даем Кво, он был всего лишь самым суровым и жестоким из двух учителей, которые забирали из семей Хайма и Утхайма лишних мальчиков, кандидатов для службы в селении Дае Кво. С тех пор, как Тахи Кво стал Даем Кво, брови его поседели, возле рта залегли глубокие морщины, но черные глаза не утратили своего блеска, сохранили живость. В комнате присутствовали еще двое мужчин, но этих мать и видел впервые. Худощавый в темно-синих с золотом одеждах сидел за столом напротив Дая Кво. Темные волосы стянуты в хвост, виски седые, бородка острая с проседью. Второй гораздо крупнее. Мати про себя назвал его Горой Сала. Стоял у окна, водрузив ногу на широкий подоконник, и смотрел на сады. Он был гладко выбрит, поэтому Мати сразу обратил внимание на второй подбородок. На этом человеке были одежды светло-песочного цвета и стоптанные сапоги из толстой кожи. Как только дверь закрылась, здоровяк повернулся к вновь прибывшему. Странное дело. Мати был уверен, что никогда прежде не встречал этих двоих. И в то же время было ощущение, что они знакомы. Мати принял самую первую позу, какую его обучили в школе. «Для меня большая честь предстать перед вами, высочайший Дай Кво». Дай Кво хмыкнул и, указав на Мати, коротко сказал: «Это он». Теперь уже оба незнакомца смотрели на Мати и не просто смотрели, а оценивали, как торговцы оценивают свинью или козу. Мати представил, каким они его видят. Мужчина 30 лет, с небольшими залысинами и животиком. Какой-то неженка в облачении поэта, недостойный того, чтобы рассматривать его кандидатуру для решения самых незначительных задач. Мати почувствовал, что краснеет, но, стиснув зубы, сумел не выказать ни злости, ни стыда и принял позу приветствия. «Мне кажется, мы прежде не встречались», — сказал он. «А если встречались, простите, что не могу припомнить». «Не встречались», — грубовато отозвался здоровяк. «Тут и смотреть-то не на что», — сказал второй, обращаясь к Даю Кво, как будто Мати был для него пустым местом. Здоровяк нахмурился и на какой-то миг принял позу извинения. Всего лишь соломинка, брошенная утопающему, но Мати был ему благодарен за мизерное проявление уважения. «Присядь, Мати-тя!» — Дай Кво указал на стул. «Выпей чая. Нам нужно кое-что обсудить». «Скажи-ка, что ты слышал о событиях в северных городах?» Мати сел и заговорил, пока Дай Кво наливал ему чай. «Мне известно лишь то, о чем говорят в чайных и возле печей, высочайший. Сетани бузят стеклодувы. Вроде как тамошний хай поднял налог на вывоз кухтылей. Но я не слышал, чтобы кто-то принимал их всерьез. Вам на Тане летняя ярмарка, хотят переманить покупателей из Елакета, а Хаймати...» Мати осекся. Теперь он понял, почему эти двое показались ему знакомыми, то есть понял, кого они напоминают. Дай Кво придвинул к нему по отшлифованной столешнице красивую керамическую пиалу. Мати, сам того не сознавая, поблагодарил телесным жестом, но к пиале не прикоснулся. «Хаймати умирает», — сказал Дай Кво. «Гниет изнутри. Жаль, его не лучший конец. А его старшего сына убили, отравили. Об этом в чайных и у печей что-нибудь говорят?» «Говорят, что это подлый прием», — ответил Мати. «Что после Удуна уже 13 лет никто не опускался до яда, но ни один из братьев не обвинил другого». «Боги, вы двое?» «Видишь?» — с улыбкой обратился Дай Кво к худощавому. «Смотреть не на что, котелок варит». Он взглянул на поэта. «Да, мать и тя, человек, который пачкает мой подоконник сапогами, это Данат Мати. А этот Каин, старший из выживших братьев. И они, вместо того, чтобы ополчиться друг на друга, пришли ко мне все обсудить, потому что никто из них не убивал Биитру». «Так, вы думаете, что это Отаква?» «Дайкво говорит, что ты знаком с моим младшим братом», — сказал здоровяк Данат, усаживаясь за стол. «Расскажи-ка о нем». «Я не видел его уже много лет, Данаткя. Он жил в Сарайкете, когда умер тамошний старый поэт. Вот работал грузчиком в порту. Там мы и расстались». «Думаешь, он был доволен жизнью?» — спросил худощавый Каин. «Сомневаюсь, что хайскому сыну нравилось таскать мешки, особенно тому, который отказался от клейма». Мати, чтобы обдумать ответ, взял пиалу и хлебнул чая, но сделал это не очень грациозно и обжег язык. «Вот и никогда не говорил, что намерен претендовать на престол отца. Не было у него таких амбиций». «А почему ты вдруг решил, что он стал бы обсуждать с тобой подобные вещи?» С легкой издевкой в голосе поинтересовался Каин. У мати снова кровь прилила к щекам, но в этот раз за него ответил Дайкво. «Стал бы». Ота мати с мати какое-то время были близкими друзьями, но потом поссорились, насколько мне известно, из-за женщины. Я считаю, если бы Ота в то время был настроен принять участие в борьбе за отцовский престол, он бы посвятил в свои планы мати. В любом случае, этот вопрос не представляет для нас интереса. Как сказал мати, с тех пор прошло много лет. Оты могли появиться амбиции, или он мог озлобиться. Нам остается только гадать. «Но он отказался от клейма», — начал Данат. Дайкво оборвал его жестом и резко произнес. «На то были другие причины, и это не вашего ума дело». Данат мати принял позу извинения, но Дайкво только рукой махнул. Мати снова глотнул чая и теперь не обжегся. А Каин принял позу вопроса и впервые посмотрел прямо на мати. «Ты бы узнал его, если бы увидел». «Да, узнал бы». «Похоже, ты в этом уверен». «Так и есть, Каинке». Старший мати улыбнулся, а мати почувствовал, что собеседники остались довольны его ответом. Ему стало не по себе. Дайкво налил себе еще чая и сказал. «В мати прекрасная библиотека. Одна из лучших в 14 городах. Насколько я знаю, там хранятся рукописи времен империи. Один из правителей подумывал перебраться в мати, вероятно, чтобы пересидеть там войну, и послал свои книги вперед. Не сомневаюсь, что на этих полках можно отыскать сокровища, которые помогут в пленении Андата». «Что, правда?» — удивился мати. «Нет, неправда», — хмыкнул Дайкво. «Думаю, на полках совершенно бессистемно свалены, не представляющие никакого интереса, книги и свитки, а присматривает за ними никчемный библиотекарь, который тратит свои медики на вино и шлюх. Меня это не беспокоит. Главное, чтобы все в мати поверили в то, что мы решили отправить к ним поэта низкого ранга вроде тебя. Потому что где-то там есть манускрипты, в которых зашифрованы важные для нас тайны. И ты должен перекопать всю библиотеку и найти эти манускрипты. Каю, мати, я написал письмо. В нем сказано, с какой миссией мы тебя посылаем. Кай сам объяснит твое присутствие Симаю Тяну, поэту, который удерживает в своем подчинении Андата размягченный камень. На самом деле твоя задача — выяснить, мог ли Ота убить своего брата. Если это действительно он, то необходимо узнать, кто его пособники. Если не он, Разберись, кто убил Биитру Мати и по какой причине. «Высочайший», — начал Маати. «Подожди в саду», — сказал Дайкво. «Мне еще нужно кое-что обсудить с сыновьями Хая Мати». Сад, как и покои Дайкво, был невелик, но ухожен и радовал глаз своей простотой. Посреди благоухающих сосен с аккуратно сформированными кронами журчал фонтан. Маати присел на бортик. С этого горного склона весь мир выглядел, как расстеленная на столе карта. Маати ждал. В голове гудела, душа пребывала в смятении. Спустя какое-то время послышались размеренные шаги по гравийной дорожке. Маати обернулся и увидел Дайкво. Старик опирался на трость, и Маати поначалу удивился, но вспомнил, что давно не видел высочайшего в полный рост. А за это время многое могло измениться. Человек со стулом в руках держался на некотором отдалении от хозяина. Как только Дайкво подал знак, слуга поставил стул возле фонтана и сразу ретировался. «Да, прекрасная перспектива», — сказал Дайкво. Маати промолчал. Просто не был уверен, что имеет в виду высочайший. Вид со склона горы или дело братьев Мати. Дайкво взглянул на него и чуть скривил губы. Не поймешь, улыбка это или нечто менее дружелюбное. А затем протянул два прошитых и запечатанных воском письма. Мати сунул бумаги в рукав. «Боги, я старею», — вздохнул Дайкво и указал тростью на одну из сосен с фигурно сформированными кронами. «Видишь вон то дерево?» «Да, высочайший. В его ветвях живет семейство дроздов. Каждый день будет меня ни свет ни заря. Все собираюсь кого-нибудь послать, чтобы разорил гнездо. Да решимости не хватает. Высочайший милостив». Дайкво снизу вверх посмотрел на Маати и прищурился. Плотно сжатые губы стали совсем тонкими, а морщины были черны, словно лицо разлиновали углем. Маати стоял без движения, ждал. Наконец Дайкво снова отвернулся и со вздохом спросил. «А ты справишься?» «Я сделаю все, что велит высочайший». «Да, знаю, ты отправишься в Маати. Но сможешь ли донести мне, что он там? Ты же понимаешь, если Ота стоит за всем этим, сначала братья убьют его, а уж потом займутся друг другом. Это большая ответственность и тяжелая ноша. Если тебе такое не по силам, скажи сейчас, и я найду другой путь. Однажды я в тебя поверил, но ты обманул мои ожидания. Этого больше не повторится, высочайший». «Ну, хорошо», — сказал Дайкво и умолк. Маати так долго ждал позы прощания, после которой мог бы уйти, что даже начал гадать. Дайкво забыл о нем или намеренно игнорирует, чтобы таким образом унизить? Наконец Дайкво тихо спросил. «Сколько лет твоему сыну, Маати-тя?» 12, высочайший. Но я не видел его уже несколько лет. И ты зол на меня из-за этого. Маати хотел жестом изобразить отрицание, но сдержался и опустил руки. Подумал, что не время и не место соблюдать придворный этикет. Дайкво это заметил и улыбнулся. А ты становишься мудрее, мой мальчик. В юности был глупцом. В сущности, это не так уж и плохо. Многие мужчины глупы. Но ты видел свои ошибки и не давал их исправить. Это был неверный путь. И, кажется, я знаю, какую цену тебе пришлось заплатить. Высочайшему виднее. Я говорил тебе, что в жизни поэта нет места семье. Естественно, время от времени могут появляться любовницы. Большинство мужчин слишком слабы, чтобы отказать себе в подобных утехах. Но жена, ребенок — нет. Семья накладывает обязательства, а нашему делу надо отдаваться целиком. И я тебя предостерегал, помнишь? Я говорил тебе об этом, а ты...» Дайк Вон охмурился и покачал головой, как будто ему тяжко было вспоминать. Мати понимал, что настал момент, когда он может раскаяться и признать, что Дайк Во был прав с самого начала и во всем. Но он промолчал. «Я был прав», — сказал за него Дайк Во. «И теперь ты слабый поэт и несостоявшийся муж. Твои работы далеки от совершенства, а жена забрала твоего отпрыска и ушла. Как я и предсказывал, тебе не удалось совместить одно с другим. Но я не виню тебя, Мати. Никому такое не под силу. В Мати появится шанс начать все сначала. Справишься, все забудут о твоих прошлых неудачах, и только успех останется в памяти у людей. Я сделаю все, что в моих силах, и сверх того. Уж постарайся, потому что третьего шанса не будет. И второй-то редко кому выпадает». Мати принял позу ученика, запоминающего наставление учителя. Дайк Во смерил его взглядом и ответил жестом, которым учитель заканчивает урок, а потом поднял руку и сказал: «И не упусти эту возможность только для того, чтобы мне досадить, Мати. Твой провал в этом деле мне не навредит, а тебя уничтожит. Ты зол, потому что я в свое время сказал тебе правду, и потому что все, о чем я говорил, сбылось. Подумай над этим по пути на север. Ответь себе на вопрос, стоит ли ненавидеть меня». В открытое окно задувал пахнущий соснами и дождем ветер. Ота Мати, шестой сын Хая Мати, лежал на кровати и слушал, как дождь стучит по каменным плитам и черепичной крыше постоялого двора, а речные волны без устали с тихим плеском набегают на берег. В очаге плясал и плевался искрами огонь, но Оте все равно было зябко. Ночная свеча погасла, и он не стал зажигать ее снова. Утро придет в свой час, никуда не денется. Плавно открылась и закрылась раздвижная дверь, но Оте не повернулся, чтобы посмотреть, кто вошел в комнату. «Все хандри, Итани», — сказала Киян. Итани — вымышленное имя, Ота сам для себя его выбрал. И так при первом знакомстве представился Киян. У Киян был глубокий грудной голос, мелодичный, как у певицы. Ота повернулся на бок. Киян в строгих одеждах, такие обычно носят женщины, у которых есть свое дело, опустилась на колени возле очага. Кожа у нее была смуглая и гладкая, а лицо узкое, и прядь волос упала на лоб. Когда на ее губах играла улыбочка, она напоминала Оте лисицу. Киян положила в огонь полено и сказала: «Вообще-то я надеялась, что ты спишь». Ота, вздохнув одной рукой, изобразил слабый жест раскаяния. «О, не стоит передо мной извиняться», — произнесла Киян. «Я равно счастлива принимать тебя и в моих комнатах, и в чайном домике. Просто старый Мани стосковался по свежим новостям. А может, хочет подпоить тебя, чтобы вместе распевать его похабные песенки. Ты же знаешь, он по тебе скучал». «Да уж тяжко, когда тебя так любят. Не смейся. Это не любовь на века, но и такой мало кто может похвастаться. Оглянуться не успеешь, как превратишься в старикашку из тех, что ждут, когда им нальют дармового вина и беспрестанно жалеют себя. Как говорится, что имеем не храним, потерявши плачем». «Прости, я и не думал смеяться над старым Мани. Просто...» Ота вздохнул. Киян закрыла окно и зажгла ночную свечу. «Просто ты хандришь», — сказала она. «А еще лежишь голый, не укрылся одеялом. Все думаешь, что совершил нечто дурное. Вот и наказываешь себя». «А я и не знал», — из-за чего разлегся тут нагишом. «Спасибо, что подсказала. Не за что», — усмехнулась Киян, раздеваясь. «От меня ничего не утаишь, Итани, даже не пытайся. Лучше сам все расскажи. Легче станет». Ото и сам не раз думал об этом. «Я не тот, за кого ты меня принимаешь. Имя Итани Нойгу выбрал себе еще в детстве. Мой отец умирает, а братья, которых я едва помню, взялись убивать друг друга, и мне от этого худо». «И что бы сказала на это Киян? Она так гордится тем, что понимает его, что разбирается в людях, что способна проследить ход мысли любого, даже незнакомца. Вот только Ото не думал, что она догадалась о том, что он на самом деле никакой не Итани». Киян легла рядом и укрыла себя и его теплым одеялом. «Нашел себе другую в Чабуретане?» — спросила она полушутя, полусерьез. «Какая-то юная танцовщица похитила твое сердце или другую часть плоти, и теперь ты ломаешь голову, как бы помягче сказать, что бросаешь меня? Я же посыльный. У меня в каждом городе, куда ни пошлют, есть женщина». «Неправда», — сказала Киян. «Другие посыльные, может, и заводят себе женщин в разных городах, но только не ты». «Это почему?» «Да потому что я полгода чего только не делала, чтобы привлечь твое внимание, разве что голышом перед тобой не расхаживала. И ты не задерживаешься в других городах, так что у тамошних женщин просто нет шансов до тебя добраться. И не откидывай одеяло, тебе, может, и хочется мерзнуть, а мне нет». «Ладно, не буду. Может, я просто чувствую себя старым. Созрел, значит, к своим 33. Что ж, когда надоест мотаться по городам, я буду рада тебя нанять. Сгодишься на что-нибудь. Хотя бы выпроваживать пьяниц и ловить тех, кто норовит смыться, не расплатившись. Ты мало платишь», — возразил Ото. — «Я говорил с Мани, так что в курсе». «Ну, тебе буду доплачивать за то, что по ночам греешь мне постель. А может, сначала предложишь прибавку старому Мани? Он здесь дольше меня». Киян шлепнула его ладонью по груди, а потом уютно устроилась у него под боком. Ото невольно обнял ее. Тепло женского тела манило, как знакомый запах. Киян пробежала пальцами по татуировке у него на груди. Краска от времени потускнела, а линии некогда четкие размылись. «Ладно, шутки в сторону», — устало произнесла Киян. «Если захочешь остаться, я тебя приму. Будешь жить здесь со мной. Поможешь управляться с делами на постоялом дворе». Ото гладил ее по голове, пропуская между пальцами прядь за прядью. Волосы у Киян были с проседью, из-за чего она казалась старше своих лет. Ото знал, что она седая с самого детства, как будто родилась уже старой. «Звучит так, будто ты предлагаешь жениться», — сказал он. «Может быть. Это не обязательно, но так было бы проще вести дела. А вообще муж мне не нужен. Поженимся, если тебе так будет лучше». Ото прервал ее нежным поцелуем. Они не были вместе несколько недель, и Ото удивился, когда понял, как сильно ему не хватало этих прикосновений. Усталость после долгой дороги как рукой сняло, тревога отпустила. Любовь Киян дарила ему утешение. А потом она уснула, обняв его за плечи. Ото слушал ее глубокое ровное дыхание и сам постепенно заснул. Утром он проснулся первым, выскользнул из кровати и тихо оделся. Солнце еще не взошло, но небо на востоке уже посветлело, утренние птицы заливались звонкими трелями. Ото перешел по древнему каменному мосту в Удун. Город на реке Киит был словно паутиной покрыт сетью дорог и каналов. Под горбатыми мостами свободно проходили баржи, зеленоватая вода плескалась у каменных ступеней, усланных речным илом. Отто остановился у прилавка на широкой центральной площади и за две полоски меди купил ломоть медового хлеба и пиалу черного дымящегося чая. Вокруг медленно просыпался город. Улицы и каналы заполнялись лавочниками и купцами. На всех углах и на привязанных к берегу плотиках, чтобы привлечь к себе внимание, пели нищие попрошайки, по мостовым тащили груженные повозки работники. И повсюду порхали птицы со сверкающим на солнце оперением, синим и красным, зеленым, как трава, и розовым, как рассвет. Их пронзительный щебет щедро вливался в музыку города. «Да, Удун поистине город птиц», — думал Отто, запивая хлеб горячим чаем. Дом Сиянти занимал обширную территорию в лучшей части города, чуть ниже дворцов, и воды Киит здесь не были загажены отходами, которые сбрасывали в реку, живущие ниже по течению, 30 тысяч мужчин, женщин и детей. Здания из красного кирпича поднимались на 3 этажа, в принадлежащем дому канале стояло множество барж, все выкрашены в цвета Сиянти, красный и серебристый. Кирпичную арку, что вела в центральный внутренний двор, венчал герб, на котором были символически изображены солнце и звезды. Когда Отто проходил под этой аркой, возникало такое чувство, будто он возвращается домой. Амиит Фос, распорядитель посыльных дома Сиянти, с утра пораньше уже работал в своем кабинете, учил уму-разуму 3 подмастерьев, используя для этого острые словечки и даже оскорбления, но без рукоприкладства. Отто шагнул через порог и принял позу приветствия. «А, пропащий Итани! А ты знаешь, как на языке империи будет недоумок? Итанина!» «Со всем уважением, Митя, но это не так». Распорядитель широко улыбнулся. Ученица, девчонка лет 13, что-то пробурчала себе под нос, а мальчишка рядом с ней хихикнул. «Ладно», — сказал распорядитель. «Мальцы, вам задача — перепроверить все шифрованные письма за прошлую неделю». «Но это не я», — попробовала возразить девчонка. Распорядитель одной простой позой заставил ее умолкнуть, и подростки, сердито зыркая друг на друга, покорно покинули кабинет. Амиит вздохнул. «Такие дела. Поступают ко мне в том возрасте, когда учеба по боку, лишь бы заигрывать друг с дружкой. Ну, пойдем в комнату для встреч. А ты подзадержался. Я думал, раньше вернешься». «На то были причины», — ответил Отто, следуя за распорядителем посыльных. В Чабуре Тани неспокойно. Обстановка гораздо хуже, чем в мой последний приезд. Прям-таки хуже. Да, все из-за беженцев с западных земель. С запада бегут всегда, это не новость, — заметила Миит. Но не в таких количествах, — возразил Отто. Ходят слухи. Хай Чабуре Тана собирается ограничить допуск иноземцев на остров. Амиит положил ладони на ведущую в комнату встреч резную деревянную дверь и замер. Отто по глазам распорядителя видел, как тот взвешивает последствия ожидаемого решения Хая. А потом Эмиит взглянул на Отто, приподнял брови, что означало признательность, и толкнул дверь. Полдня они провели, сидя в обитых грубым шелком креслах. Амиит выслушал подробный доклад Отто и принял от него покрытые тайнописью и прошитые листы. Отто далеко не сразу понял, что собой представляет эта работа. 6 лет назад, когда он, голодный, потерянный, преследуемый тяжелыми воспоминаниями, приехал в Удун, ему казалось, что посыльный — это тот, кто доставляет из одного места в другое письма или посылки, иногда, если надо, передает ответ тем, кто его ожидает. Но это слишком просто. С тем же успехом можно сказать, что работа фермера заключается в том, что он разбрасывает по полю зерна и уходит, а через несколько месяцев возвращается, чтобы собрать урожай. Отто повезло. Ему помогло умение легко заводить друзей, и те обучили его благородному ремеслу посыльных. собирать сведения, которые могут представлять интерес для их дома, правильно оценивать любую активность на улице или на рынке, узнавать о настроениях в городе. Кроме того, его научили читать тайнопись и зашивать вскрытые письма так, чтобы это невозможно было заметить. А еще притворяться, будто выпил лишнего, и в непринужденном разговоре выведывать у попутчиков нужную информацию. Теперь Отто понимал, чтобы стать настоящим посыльным, необходимо постоянно совершенствоваться. И хотя он пока еще числился подмастерьем, эта работа дарила ему радость. Амид знал сильные стороны Отты и давал ему поручения, с которыми бы тот наверняка справился лучше других. За доверие распорядителя посыльных дома Сиянти и уважение товарищей Отто платил сполна. Добывал важные сведения, собирал слухи, запоминал, о чем болтают люди, и делился своими догадками об интригах или заговорах. Он объездил летние города на юге, к западу от равнин, бывал в городах, которые напрямую торговали с западными землями, и на восточном побережье, где ему неизменно пригождалось знание малораспространенных и сложных для понимания островных языков. Может, это делалось намеренно, а может, ему просто везло, но вот на север, дальше Ялакета, Отто никогда не посылали, и в зимние города он не заезжал. Так продолжалось до сегодняшнего дня. «На севере неспокойно», — проговорил Амиит, убирая в рукав последнее из вскрытых писем. «Слышал», — ответил Отто. В Мате начался переход власти. «Амнаттан, Мате, Сетани, везде что-то назревает. Купи-ка ты себе одежду потеплее». Не знал, что дом Сиянти ведет в тех краях активную торговлю. «Как можно беспечнее», — произнес Отто. «Сейчас нет, но в будущем вполне вероятно». «И не торопись со сборами, я жду вести с запада, и раньше, чем через месяц, на север тебя не пошлю. Так что есть время спустить все заработанное». «Или ты...» — распорядитель прищурился и изобразил ожидание отказа. «Просто холода не люблю», — отшутился Отто. «Я ведь вырос в Сарайкете, а там и вода-то никогда не замерзает». «Да, жизнь не сахар», — сказал Амиит. «Если хочешь, могу послать кого-нибудь другого». «Ага, и всем станет любопытно, почему это я вдруг отказался», — подумал Отто и принял позу, говорящую о готовности выполнить поручение. «Не надо, я справлюсь. Тепло одетый тем более». «Ну, летом на севере не так уж и плохо», — сказала Миит. «Это зимой там от мороза у любого яйца зазвенят. Вот зимой и посылайте кого угодно, только не меня». Они обменялись еще парочкой доброжелательных шуток, и Отто ушел, сказав напоследок, что в случае надобности его можно найти на постоялом дворе Киян. Остаток дня Отто провел в чайной на окраине складского квартала. Беседовал со старыми знакомыми, обменивался новостями в надежде услышать, что и как в Мати. Но, по слухам, там все было по-прежнему. Старший сын Хая отравлен, а два его брата подались в бега. Никто не знал, где они и кто из них начал традиционное кровавое соперничество за отцовский престол. О шестом сыне Хая в разговорах упомянули всего лишь пару-тройку раз. Но для Отто его старое имя звучало, как предвещающие грозу далекие раскаты грома. Когда он, размышляя, возвращался на постоялый двор, в кроны деревьев уже проникла тьма, а на улице опустились сумерки. Да, отправляться с заданием в Мати рискованно, но и отказываться тоже небезопасно. Тем более без особой на то причины. Отто умел различать, когда обычные слухи и домыслы становятся особенно интенсивными. Скоро из всех городов и поселений помельче десятками пойдут донесения. А если кто-нибудь заподозрит, что Итани не тот, за кого себя выдает, велика вероятность, что его разоблачат и сделают участником нескончаемой бессмысленной кровавой драмы, веками сопровождающей переход власти от отца к сыну. Отто многое бы отдал, лишь бы этого не случилось. Если он настоящий посыльный, а не притворяется таковым, то отправится на север, выполнит поручение распорядителя и вернется назад. Да, это самая мудрая стратегия. А еще по дороге Отто пытался представить, что за человек его отец, и каким был старший брат и мать. Плакала ли она, когда отсылала своего мальчика в школу, где лишние сыновья из благородных семей либо становятся поэтами, либо навсегда лишаются титула. Отто вошел на постоялый двор, и ход его мыслей прервали доносящиеся из общего зала громкие разговоры и смех, звуки музыки и запахи жареной свинины, печеного ямса и сосновой смолы. Как только Отто переступил порог, Мани всучил ему глиняную пиалу с вином и увлек к скамье возле огня. В зале собралась большая компания — купцы из крупных городов, фермеры из предместья и те, кто просто еще не решил, где осесть. У каждого было свое прошлое, они много чего могли рассказать. Главное — выбрать подходящий момент и задать правильный вопрос. Позже, когда воздух, казалось, нагрелся не только от огня в очаге, но и от жарких споров, Отто увидел в противоположном конце зала Киян. Она была в строгих одеждах хозяйки постоялого двора, волосы убраны назад, но лицо и расслабленная поза говорили о том, что она довольна собой, сознает, что это ее место, и гордится доставшейся ей судьбой. Глядя на Киян, Отто вдруг почувствовал такое острое желание быть рядом с ней, что даже дыхание перехватило. Но это совсем не было похоже на обычное влечение, к которому он давно привык. Он вообразил, как испытывает такое же довольство собой и сознает свое место в этом мире. Киян повернулась к Отто, как будто он с ней заговорил, и чуть склонила голову на бок. Не какая-то формальная поза, но определенно вопрос. Отто улыбнулся в ответ. Да, похоже, она предлагает ему настоящую жизнь и достойное будущее. Накануне очередной схватки в войне, которую Симай Тян вел всю жизнь, с его обычными, лишенными всякого смысла, с нами происходило одно и то же. Какая-то мелочь проникала в сон и заполняла его ужасом, грозившим никогда не закончиться. В этот раз Симаю снилось, будто он гуляет по уличной ярмарке в поисках прилавка, где продаются его любимые лакомства. И вдруг рядом возникает девушка. Симай смотрит на нее, и его затуманенное сном сознание начинает сопротивляться. А девушка протягивает к нему руку, и ладонь у нее зеленая, как сочная летняя трава. Симай проснулся от того, что не мог закричать во сне. Он встал, тяжело дыша, как после долгого бега, надел простые коричневые одежды поэта и прошел в главную комнату своего дома. Каменные стены чуть порозовели в утреннем свете, холодный весенний воздух пытался одолеть тепло слабого огня в очаге, а толстые ковры под босыми ногами ощущались, как мягкая трава на ухоженной лужайке. Андат ждал поэта за игорным столом. Фишки из белого мрамора и черного базальта расставлены, строй белых уже нарушен, один диск выдвинут в поле. Симай сел и посмотрел в светлые глаза противника. На разум давила предгрозовая тяжесть. «Снова?» — спросил поэт. Размягченный камень кивнул крупной головой. Симай Тян оценивающе глянул на доску. Вспомнил, как происходило пленение, как читались строки, благодаря которым нечто, сидящее перед ним, обрело форму. И передвинул черную фишку на пустое поле. Игра началась. Размягченный камень был пленен не Симаем. а поэтом Манатом Дору, и произошло это не одно поколение назад. Игра в камни была яркой иллюстрацией процесса пленения. Постоянно меняющиеся варианты продолжения игры и неизменные каменные фишки. Поединок между стремящимся на свободу духом и поэтом, удерживающим его в подчинении. Симай провел пальцем по краю доски, там, где когда-то ее касался Манат Дору, оценил наступающий фронт белых и выстроил свою линию защиты из черных фишек. Те же фишки передвигали давно умершие поэты, игравшие в эту же игру с существом, которое теперь сидело напротив Симая. И с каждой одержанной победой подчинение духа обновлялось, становилось еще крепче. Это была превосходно продуманная стратегия, хотя бы потому, что пленение, помимо всего прочего, сделало размягченный камень очень слабым игроком. Буря стихла. Симай потянулся и зевнул. Размягченный камень, гневно сверкая глазами, смотрел на свои фишки. «Проигрываешь», — заметил Симай. «Знаю», — отозвался Андат, ракочущим, как сход горной лавины, голосом, что было одним из поэтических воплощений камня. «Но неотвратимость поражения не лишает достоинства тех, кто продолжает бороться». «Хорошо сказано». Андат пожал плечами и улыбнулся. «Можно позволить себе пофилософствовать, когда проигрыш ведет к тому, что ты переживешь противника. В эту игру проигрываю я. Ты ее выбрал. Но мы играем и в другие, а в них я не так уж и плох. Не я выбрал эту игру. Мое 20-е лето еще впереди, а у тебя их было больше 200. Когда ты начал играть... Мой дед меня еще и в мыслях не держал. Андат изобразил мощными руками жест несогласия. Мы с тобой всегда играем в одну и ту же игру. А если ты вначале был кем-то другим, это твои трудности. Они никогда не начинали разговор, пока исход игры не был предрешен. Готовность Андата к беседе была таким же верным признаком окончания партии, как и наступившая в сознании Симая тишина. Но последний ход еще не был сделан. И тут в двери громко постучали. «Я знаю, что ты там! Давай же, просыпайся!» Услышав знакомый голос, Симай вздохнул и встал из-за игрового стола. Андат сосредоточенно смотрел на доску, и поэт не сомневался в том, что соперник не сдается. Ищет способ выйти из безнадежной ситуации. По пути к двери Симай дружески похлопал его по плечу. «Я этого не потерплю!» — возмущенно выпалил краснощекий толстяк в ярко-синей мантии с богатым желтым шитьем, как только перед ним отворилась дверь. На шее у толстяка висела медная цепь — знак занимаемой должности. Симай не впервые подумал, что Баараф был бы на своем месте в качестве управляющего каким-нибудь торговым домом или фермой, а не здесь, среди знати Утхайма. «Вы, поэты, слишком много о себе возомнили. Раз заполучили в подчинение Андата, значит, вам все дозволено. А я пришел сказать тебе, что это не так». Симай принял позу приветствия и отступил в сторону, впуская толстяка. «Я ждал тебя, Баараф». «Вижу, чего-нибудь перекусить ты не захватил. У тебя слуги для этого есть!» Баараф уверенным шагом вошел в просторную комнату и, как обычно, жадно оглядел полки с книгами, свитками и картами. Андат посмотрел на него снизу вверх, медленно растянул губы в улыбке и вернулся к доске с фишками. «Я не желаю, чтобы в моей библиотеке болтались неизвестно откуда взявшиеся невежды!» «Что ж, будем надеяться, что наш друг, направленный сюда Даймкво, окажется неплохо образованным?» «Тебе лишь бы перечить! Вот он явится сюда и будет рыться, совать повсюду нос. А ведь ты не знаешь, что в моей библиотеке есть очень старые книги. Плохое обращение их погубит». «Может, сделаешь копии? Тогда оригиналы останутся в целости и сохранности». «Именно этим я и занимаюсь. Но ты ж знаешь, копирование требует уйму времени и терпения. Нельзя просто привезти с улицы песцов-недоучек и усадить их за бесценные книги империи. Баров, как ни старайся, ты не справишься в одиночку. Это попросту невозможно. Библиотекарь сердито посмотрел на Симая, но глаза заблестели. Андат тем временем двинул вперед белую фишку, и в голове у Симая снова зашумело. Хороший ход. Ты придаешь какой-то мысли форму человека, заставляешь ее выделывать всякие фокусы, а потом рассказываешь мне, что возможно, а что нет. Сам-то себя слышишь? В общем, я предлагаю сделку. Если ты... Погоди со своей сделкой, — сказал Симай. Если ты просто... Баарав, или умолкни, или уходи. Мне надо закончить партию. Симай уселся за игровой стол, Андат вздохнул. Белая фишка открыла возможность продвижения другим, прежде заблокированным. Симай нахмурился. Никогда еще Андат не делал подобных ходов. Исход игры предрешен, Андат не сможет провести свои фишки к цели раньше, чем черные достигнут своей. Но пока не заявился библиотекарь, все было гораздо проще. У Симая покалывало пальцы. Он проделал в уме следующие 5 шагов и решительно двинул черную фишку вперед, так что она преградила Андату самый короткий путь к цели. «Отличный ход!» — сказал наблюдавший за игрой библиотекарь. «Чего ты от меня хочешь? Просто скажи, я отвечу отказом и смогу дальше заниматься своими делами». «Сделка такая. Я предоставляю поэтишке полный доступ в мою библиотеку, а ты соглашаешься отдать мне твою коллекцию. Разумнее хранить все книги и свитки в одном месте, так их проще систематизировать». Симай принял позу благодарности и сказал: «Нет. А теперь уходи, мне надо доиграть». «Да ты сам подумай, если я...» «Во-первых, ты предоставишь мать его Упатаю полный доступ в библиотеку, потому что так тебе велели. Дай Кво и Хай. И во-вторых, я ничего не решаю. Со мной даже никто не советовался по этому поводу. Ты же не идешь к ювелирам, когда тебе нужен ячмень. Вот и ко мне не приходи, чтобы выторговать уступки в деле, с которым я никак не связан». На лице библиотекаря промелькнула искренняя обида. Размягченный камень прикоснулся к белой фишке, но сразу убрал руку и снова задумался. Библиотекарь изобразил крайне формальную просьбу о прощении. «Нет, это ты меня прости», — сказал в ответ Симай. «Я не хотел грубить, как сварливая жена фермера. Просто ты пришел не вовремя». «Ах да, конечно, от исхода этой твоей детской игры зависит судьба мира. Сиди, сиди, я закрою за собой». «Мы можем поговорить позже», — сказал Симай в спину уходящему библиотекарю. Дверь затворилась, и Симай остался наедине со своим пленником или подопечным, или вторым я. «Он не очень-то хороший человек», — пророкотал размягченный камень. «Так и есть», — согласился Симай. «Но друзей не выбирают. И да оградят нас боги от мира, где любовь достается только тем, кто ее заслуживает». «Неплохо сказано», — похвалил Андат и сделал уже предугаданный Симаем ход. После этого игра быстро подошла к концу. На завтрак было жаркое из баранины с вареными яйцами. Пока Симай ел, размягченный камень убрал доску с фишками и присел возле очага, чтобы погреть свои огромные кисти рук. День предстоял длинный, и после утренней схватки Симай не ждал от него ничего хорошего. До полудня он обещал зайти к резчикам, из карьера доставили груз гранита. Требуется его помощь, прежде чем камень начнет превращаться в вазы, которыми так славится мати. А после полудня Симая будут ждать горняки, они хотят обсудить дела на серебряном руднике дома пернатов. Горные мастера Хая обеспокоены тем, что размягчение пород вокруг недавно открытого пласта руды может ослабить всю структуру шахты, а управляющий дома пернатов считает, что рискнуть стоит. Симай знал все это и понимал, что встреча будет похожа на свалку, которую устраивают в песочнице не поделившие формочки детишки. При одной только мысли, что придется выслушивать доводы обеих сторон, поэту становилось безумно тоскливо. Но деваться некуда, он должен был там присутствовать. «Так скажи им, что я чуть не обыграл тебя», — предложил Андат. «Мол, ты совершенно обессилел после такого и не можешь прийти». «Ага, и моя жизнь несказанно улучшится, если все в Мате станут бояться, что их город может превратиться во второй Сарайкет». «Я лишь говорю, что у тебя есть выбор», — проговорил Андат с улыбкой, глядя на огонь в очаге. Невысокий, но просторный дом с толстыми каменными стенами стоял отдельно за стенами дворцового городка и вне территории, отведенной для особняков Утхайма. Его окружали дубы с искусно сформированными кронами. В тени, куда еще не добиралось солнце, остались серые кучки снега и подмерзшие лужи. Симай с Андатом шли на запад, к дворцам и Великой башне, самой высокой из всех невероятно высоких башен Мати. Прогулка на свежем воздухе по залитым солнцем улицам не шла ни в какое сравнение с передвижением по сети тоннелей, куда прятался город, когда сугробы вырастали настолько, что даже снежные двери было не открыть. Короткие дни, и мороз такой, что камни трескаются. Это зимние Мати. Так что с наступлением весны все горожане стремились поскорее выйти в сады и погулять под открытым небом. Мимо Симая проходили мужчины и женщины, все в теплой одежде, но без головных уборов. Поэт с Андатом остановились возле печи огнедержца. Там же грелась и распевала старинные песни рабыня. Прямо перед ними возвышались серые хайские дворцы с острыми, как лезвие топора, крышами. А дневной свет остался у них за спиной, манил к себе, как фигурки сахарных призраков в ночь свечей. «Еще не поздно», — тихо пробормотал Андат. Манат-Дору часто так делал. «Он посылал Хаю записку с жалобой, дескать, удерживать меня слишком трудно, и ему нужно отдохнуть. Что тебе мешает так же поступить? А сами пойдем в чайную у реки». Там жарят в масле лепешки и посыпают их сахарной пудрой. Когда на такую дунешь, в воздухе повисает белое облачко. «Выдумки», — хмыкнул Симай. «Нет, я ничего не выдумываю, это правда». Хай иногда страшно злился, но что он мог поделать? Рабыня улыбнулась и приняла позу приветствия. Симай ответил тем же. «Или можем заглянуть в сады, где часто бывает и Даан. Если она не занята, пригласим погулять вместе с нами», — продолжил Андат. «Из чего ты взял, что прогулка с дочерью Хая для меня предпочтительнее сладких лепешек в чайной на берегу реки?» «Ну, она начитанная и очень сообразительная», — ответил Андат, как будто поэт спрашивал всерьез. «К тому же я знаю, что ты находишь ее приятной на вид, и она любит выходить порой за рамки приличий, пусть и самую малость. А это, если память мне не изменяет, ценится выше, чем самые вкусные лепешки». Симай переступил с ноги на ногу и жестом остановил юного слугу. Тот узнал поэта и склонился в глубоком приветственном поклоне. «Я хочу, чтобы ты передал мои слова господину Вестей». «Да, Симайке», — с готовностью ответил мальчишка. «Скажи ему, что сегодня утром у меня была схватка с Андатом, и я слишком изнурен, чтобы заниматься делами. И еще скажи, если почувствую себя лучше, приду завтра». Поэт выудил из рукава кошель, выбрал среди полосок серебряную. Мальчишка потянулся за вознаграждением, но Симай убрал руку за спину и пристально посмотрел в карие глаза. «Если спросит, скажешь, что я выглядел нездоровым». Мальчишка быстро-быстро закивал, и Симай вложил в его ладонь серебро. Если было какое-то поручение у маленького слуги, он вмиг о нем забыл и со всех ног помчался к погруженным в сумеречные тени дворцам Хая. «Ты дурно на меня влияешь», — заметил Симай. «Постоянная борьба вот цена власти», — абсолютно серьезно отозвался Андат. «Тяжко тебе приходится. А теперь давай найдем Идаан и полакомимся сладкими лепешками».